Она жаловалась ему. Он зевал и говорил, что мужиков надо драть. Нашу женитьбу и нашу жизнь он называл комедией. Говорил, что это каприз, баловство. «С нею уже бывало нечто подобное», — рассказывал он мне про Машу. «Она раз вообразила себя оперною певицей и ушла от меня. Я искал ее 2 месяца, и, любезнейший, на одни телеграммы истратил 1000 рублей». Он уже не называл меня ни сектантом, ни господином маляром и не относился с одобрением к моей рабочей жизни, как раньше, а говорил: «Вы странный человек, вы ненормальный человек, не смею предсказывать, но вы дурно кончитесь». А Маша плохо спала по ночам и все думала о чем-то, сидя у окна нашей спальни. Не было уже смеха за ужином, ни милых гримас. Я страдал, и когда шел дождь, то каждая капля его врезывалась в мое сердце, как дробь, и я готов был пасть перед Машей на колени и извиняться за погоду. Когда во дворе шумели мужики, то я тоже чувствовал себя виноватым. По целым часам я просиживал на одном месте, думая только о том, какой великолепный человек Маша, какой это чудесный человек. Я страстно любил ее, и меня восхищало все, что она делала, все, что говорила. У нее была склонность к тихим кабинетным занятиям. Она любила читать подолгу, изучать что-нибудь. Она, знавшая хозяйство только по книгам, удивляла всех нас своими познаниями. И советы, какие она давала, все пригодились, и ни один из них не пропал в хозяйстве даром. И при всем том, сколько благородства, вкуса и благодушия, того самого благодушия, какое бывает только у прекрасно воспитанных людей. Для этой женщины со здоровым, положительным умом беспорядочная обстановка с мелкими заботами и дрязгами, в которой мы теперь жили, была мучительна. Я это видел и сам не мог спать по ночам. Голова моя работала, и слезы подступали к горлу. Я метался, не зная, что делать. Я скакал в город и привозил Маше книги, газеты, конфекты, цветы. Я вместе со Степаном ловил рыбу. По целым часам, бродя по шею в холодной воде под дождем, чтобы поймать налима и разнообразить наш стол. Я униженно просил мужиков не шуметь, поил их водкой, подкупал, давал им разные обещания. И сколько я еще делал глупостей. Дожди, наконец, перестали. Земля высохла. Встанешь утром 4 часа, выйдешь в сад, роса блестит на цветах, шумят птицы и насекомые, на небе ни одного облачка. И сад, и луг, и река так прекрасны, но воспоминания о мужиках, о подводах, об инженере. Я и Маша вместе уезжали на беговых дрожках в поле взглянуть на овес. Она правила, я сидел сзади. Плечи у нее были приподняты, и ветер играл ее волосами. «Право держи!» — кричала она встречным. «Ты похожа на ямщика», — сказал я ей как-то. «А может быть, ведь мой дед, отец инженера, был ямщик. Ты не знал этого?» — спросила она, обернувшись ко мне, и тотчас же представила, как кричат и поют ямщики. «И слава Богу!» — думал я, слушая ее. «Слава Богу!» И опять воспоминания о мужиках, о подводах, об инженере.